Много еще ей предстояло пересечь пустынь. И самые бесплодные лежали впереди, и она приближалась к ним по мере того, как ноги уносили ее прочь от рыжих песков, под которыми струится кровавый родник. В часы скорби человеческий организм в целях самозащиты приобретает свойство опьяняться своим горем, как алкоголем. Но опьянение проходит, организм становится еще более слабым, еще более подавленным. Наступают месяцы серенького, угрюмого, душного отчаяния. Но в этих месяцах, неделях и даже днях бывают просветы, иначе нельзя было бы жить. Природа оказывает человеку мучительное благодеяние. Она хочет, чтобы душа отдышалась, прежде чем снова начать дышать, согласно тому беспорядочному ритму, который медленно возвращается к норме. Волна периодически спадает и поднимается вновь. Она то затягивала вглубь, то выносила на поверхность. Но эта зыбь вскипает далеко от берегов. Она не выносит посторонних взглядов, и те сами отвращаются от нее. Скорбь океанских масштабов сродни безграничной радости. Ни та, ни другая не позволяют делиться собой. Человек живет наедине с ними, он ищет одиночество. Она-то жила одна, Ася жила одна, каждый отдельно. Каждая уединялась своим покойником. Он был в двух лицах для двух этих женщин, которые любили его и обладали им, для той, что выносила его в чреве своем, и той, чье чрево выносило его ребенка, для двух женщин, хозяев его жилища. Она-то целыми днями не выходила из дому. Она жила в окружении вещей, напоминавших ей о сыне, его одежды, бумаг, которые она разбирала. Она переживала всю его жизнь, известную лишь отчасти, ибо как ни близок он был с матерью и женой, он таил в себе большую часть своих духовных исканий. Гордость мужчины, но и женская гордость не уступит мужской, каждому свое. Человек обязан делиться лишь плодами своего дерева, а какими тайными ходами движутся соки, это уж его дело. Она перечитала все письма и черновики сына. Разрозненные листки дневника, куда он, когда выпадало свободное время, записывал впечатления дня, часа. Его переживания, долги его сердца, его мысли стали ее достоянием. И чтобы еще больше приблизиться к нему, она решила обойти всех, с кем он дружил. Многие из них умерли или исчезли. Однажды под вечер в калитку моего маленького домика, приютившегося на берегу Женевского озера, вошла немолодая женщина. Ее близорукие глаза глядели кротко, щеки запали, как Мадонна да Винчи, а уголки губ приподнимала трогательная улыбка. Та улыбка, где нежность и печаль сливаются с вопросом «к чему?». Я узнал ее с первого взгляда, и мне вспомнилось, как она по камушкам переходила ручей, опираясь на руку сына. Она подошла ко мне с той горделивой непринужденностью, которая отличала римских матрон, но я угадал в ней, с первых же слов, которыми мы обменялись, трогательную застенчивость, искавшую слов для извинения. Она сказала: «Я не имею права тревожить вас. Простите меня, но я не в силах устоять. Я мать одного из тех, кому вы помогли». «Еще 5 минут назад я не знал, что вы придете», — ответил я. «Но сейчас, когда вы пришли, мне кажется, я вас ждал». Ее лицо оставалось спокойным, она не позволила волнению выйти на поверхность, лишь близорукие глаза расширились. «Вы же не знаете, кто я?» — возразила она. «Знаю», — ответил я. «Вы? Марк Ривьер?» К ее лицу, пожелтевшему за долгие дни одинокой печали, вдруг прихлынула кровь, на щеках выступили 2 темных багровых пятна, и я понял всю неистовую страстность этой крови. «Как вы могли узнать?» — спросила она. «Я не похожа на него. Он живет в вас. Пусть жилище внешне напоминает его, но он там. Он смотрит на меня в эти окна». Я сказал правду. Я видел его за окнами этих глаз. Закон бессознательного миметизма формирует лицо человека неведомо для него самого, по образу и подобию любимого, того, кем мы одержимы. Она это произнесла. «Какое счастье, что вы так сказали! Значит, он здесь!» Она прижала руки к груди. «Значит, мне удалось его сберечь!» Мы умолкли. Она-то была слишком взволнована. Не желая ее смущать, я отвел глаза. Ее рука на мгновение нерешительно повисла в воздухе, затем нашла мою руку. «Спасибо», — промолвила она-то. «Я вас уже видел», — сказал я. «Где же?» — спросила она. Я рассказал о нашей встрече. «Значит, ваши глаза были свидетелем моего счастья», — проговорила Анетта. «Сохраните его для меня. Когда меня охватит тоска, я буду знать, что оно под вашей охраной. И, может быть, вы разрешите мне приехать снова, убедиться, что оно еще живет».